Просторный зал был набит любопытными людьми до отказа. Даже в проходах было не протолкнуться. Представители различных медийных групп, общественных организаций толпились даже с другой стороны от входов. Гвалт, стоящий в вестибюле, напоминал торги на Нью-Йоркской бирже в момент выхода жареных новостей. Пресс-конференция длилась несколько часов. Устав от бесчисленных вопросов, генерал Корнеев предоставил возможность отвечать на них своему сотруднику, агенту под прикрытием Алексею Владимировичу. «Что вы чувствуете после выполнения столь ответственного задания?» – прозвучал вопрос из зала. «Огромное облегчение и личное удовлетворение», – Алексей картинно улыбнулся. «Хочу также отметить, что решение задачи по обезвреживанию и ликвидации организованной группы, которая терроризировала наше государство в последнее время, было бы невозможно без поддержки со стороны моих боевых товарищей, многие из которых отдали жизнь, выполняя поставленную задачу. И, естественно, надо отдать должное профессионализму вышестоящего руководства. Именно благодаря таланту Михаила Александровича Корнеева операция завершилась в кратчайшие сроки и без лишних потерь». Генерал посмотрел на Алексея и усмехнулся. Реверанс в его сторону был действительно логичным. Ведь если бы они на днях не договорились, сколько бы крови еще пролилось. Меж тем, лес рук, который вырубить не под силу ни одному лесорубу, вновь и вновь рождал разнообразные вопросы. Наконец, администратор конференции решил ставить точку. Последний вопрос. «Нам стало известно, что вас ожидает повышение в должности. Вы можете прокомментировать этот момент?» «Начальству виднее», – прозвучало с юмором. «Могу лишь сказать, что у меня теперь появилось еще больше возможностей для служения Родине, которая меня вырастила и дала мне все, что я имею. Надеюсь и впредь приносить своей стране пользу и выполнять свой долг, не жалея живота своего». После брифинга. «Ну ты артист!» Генерал похлопал подчиненного по плечу. «Зам из тебя выйдет что надо!» «Служу Отечеству!» — протрещал Алексей, затем посерьезнел и спросил. «Когда на прием?» «Послезавтра», — генерал усмехнулся. «Ему очень интересно услышать детали проведенной операции. Не подкачаешь». «С мертвых не спросишь», — уверенно произнес Алексей. «Трупы есть, на них все грехи и спишем. Бэтмен, теперь история. Остальное не важно». Прошло пару месяцев. Выдержка из СМИ. «Сегодня новым руководителем администрации президента назначен Алексей Владимирович». Далее следовало краткое описание нового действующего лица, которое начало наводить порядок в кулуарах Кремля. Правда, личная информация по известной причине была засекречена. Ибо, как вы понимаете, наш герой, по легенде, являлся сотрудником аппарата одной из разведывательных спецслужб. Генерал Корнеев старательно почистил биографию своего подопечного. Только родился, учился и все. Никто не удивился этому обстоятельству. К тому же слава о нашем герое гремела по всей стране. Ведь именно ему должно быть благодарно население за вновь обретенный мир, покой и благосостояние. Знакомые и родственники Алексея пытались с ним связаться, но безуспешно. Как лбом о стену. «Зазнался», — решили они. «Я никого из вас не помню и вспоминать не хочу», — прокомментировал бы Алексей. Спустя месяц или около того. Выдержка из СМИ. «Сегодня указом президента по всей стране вводится обязательное тестирование для граждан, достигших 16-летнего возраста. Лично разработанная нашим оператором, программа тестирования начала сбор данных с целью формирования иерархии развития сознания. Об этом чуть позже», — Отметим лишь, что тесты на первый взгляд содержали вполне элементарные вопросы, а скрытую систему в них не усмотрел ни один индивидуум, кроме разработчика и еще нескольких одаренных людей. Они и были целью исследования. Через пару лет. Выдержка из СМИ. Сегодня президент Российской Федерации официально объявил своим преемникам на предстоящих выборах продолжение, наверное, излишнее.